Кир Булычев. Роковая свадьба. Август завершился солидно, как в старые времена. Листва еще не пожелтела, но помутнела и пожухла. Зато небо было бирюзовым, нежным, а по нему плыли облака пастельных тонов. В понедельник Удалов возвращался с садового участка, вез сумку огурцов, два кабачка, банку собственноручно засоленных помидоров. Еще на конечный автобус заполнился такими же огородниками. У рынка многие сошли, вместо них втекал городской, в основном молодой народ. Этот народ не обращал внимания на прелести августа и не хотел единения с природой. Он хотел единения с друг дружкой. Мускулистый, от щиколоток до шеи парень ограждал свою спутницу от других пассажиров. Девица ему досталась фарфоровая, ясноглазая, вроде бы задумчивая, хотя ясно было, что задумываться ей нечем. В годы удаловской молодости таких девиц еще не рожали и не разводили. Главной частью девицы были ноги, сооружение архитектурной ценности. На них уже можно было вешать дощечку, памятник архитектуры конца 20 века. Охраняется общественностью. Над ногами на уровне удаловского подбородка начинались прочие детали тела. Талия, наглая грудь, а потом нечто розовое, голубое и золотистое. Удалова покачнула на девицу, и парень на него зарычал. Он был коротко стрижен, и, наверное, в стрижке отрезали ему затылок, но обошлось без кровотечения, там была сплошная кость. Автобус остановился у парка. Парень подтолкнул девицу, та спрыгнула с подножки, пошатнулась на своих колоннах, но устояла. Парень тут же подхватил ее за талию и прижал к себе. Так они и ушли. Удалов сошел на следующей остановке. Навстречу шагал соседский мальчонка. Он вырос на глазах, два раза уже развелся. Так быстро бежит время. Было бы преувеличением назвать Колю Гаврилова умственно отсталым, но у него было в жизни одно желание – постоянно доставлять себе удовольствие. Это сужало его горизонты. Сейчас Гаврилов получал удовольствие. Даже усы шевелились. Он вел под руку длинноногую блондинку. В ее прозрачных голубых глазах отражалось небо. Удалов представил ее на освещенной сцене с лентой через плечо. Мисс Кандалакша. Где-то Удалов эту блондинку уже видел. Ага, в автобусе. Только на ней должна быть другая надпись. Что-то о памятнике архитектуры. Когда же она успела перебежать к Гаврилову от мускулистого парня? При виде Удалова Гаврилов покрепче прижал к себе блондинку, а та потерлась грудью о плечо кавалера. Красиво потерлась. У нее все получалось красиво. Наверное, она близняшка той, что была в автобусе. Удалов хотел было свернуть во двор, но тут его внимание привлекло зрелище куда необычнее прежнего. В той стороне гулял старик Ложкин, пенсионер районного значения. На поводке он вел тигра средних размеров. Тигр был настоящий, иначе бы с его пути не разбегались нечаянные кошки и собаки. Удалов хотел было поздороваться, но раздумал, потому что понимал, если Ложкин отзовется своим пронзительным голосом, тигр обязательно сорвется с поводка и набросится на Удалова. Удалов обратил взор к облакам и принялся бочком продвигаться к воротам дома номер 16. И тут пронзительный голос Ложкина все же догнал Корнеля Ивановича. «Кощи его!» — кричал Ложкин. «Пришел Удалову конец!» Удалов оглянулся и в ужасе присел, потому что тигр был готов к прыжку. Длинное осиное тело хищника прижалось к пыльному асфальту. Глаза сузились. Пасть была чуть приоткрыта, чтобы розовому языку было сподручнее облизывать клыки. Тигр усмехался. Тигр уже представлял себе, как он разорвет пополам, растерзает тело Корнеля Ивановича. «Ты что, охренел, что ли, сосед?» — послышался голос с неба. Словно архангел Гавриил затрубил в медные трубы. И в самом деле, сверху пришло спасение. Супруга Корнелия Удалова Ксения спускалась оттуда медленно и неотвратимо. Радость спасенного Удалова была столь велика, что он не сразу сообразил, каким же образом его жена научилась летать, причем не махая руками, так как в руках у нее были сумки с покупками. Ксения опустилась как раз между тигром и мужем. «Кыш!» — сказала она ужасному хищнику. Тигр пополз задом наперед, норовя спрятаться за Ложкина. «Ксения!» — сказал Ложкин. «Ты не права. Я же только пошутил. Он сожрать меня хотел. — сказал Удалов. Он увидел, наконец, как же летает его жена. Оказывается, у нее к спине был прикреплен небольшой пропеллер. Где-то он читал о таком средстве, но где забыл. «Найдется на тебя правый суд, наперстник разврата!» — пригрозила Ксения. «А кто же мог подумать, что он испугается?» — оправдывался Ложкин. «Мой Корнелий возвращается с приусадебного участка», — сообщила Ксения. «Мой Корнелий не совсем в курсе, как у нас развиваются события. Ты что, не заметил? Его же неделю как не было». Тигр лежал за Ложкиным, отвернувшись к стене, и делал вид, что его там и не лежало. «Пошли», — приказала Ксения мужу. Корнелий пошел за женой. Он не оборачивался, хотя тигр мог и прыгнуть. Но тигр не прыгнул, и Ложкин больше не смеялся. Ксению он побаивался. Да кто Ксению не побаивается? Во дворе никого не было. Перед дверью Ксения завела руку назад и отстегнула пропеллер. Не дожидаясь вопроса, пояснила. «Называется малыш Карлсон». «Ага», — вспомнил Удалов. «Не страшно? Третий день летаю. Привыкла. Удобно. Сумки таскать не надо». Только дома, разувшись, Удалов собрался с духом и спросил жену. «Докладывай, Ксюша. Что без меня происходило?» «Да как тебе сказать?» Удалов пришел на кухню за женой. На кухне стояла новая машина, видно комбайн. Правда, Ксения раньше такими вещами не баловалась. «Это еще что такое?» — спросил Удалов. «А ты руки мой, не спрашивай», — ответила Ксения резко, словно чувствовала себя виноватой. «Это же, наверное, бешеных денег стоит», — сказал Удалов. Ксения не ответила. Она открыла сверху этой хромированной машины отверстие чуть побольше среднего размера кастрюли. Кинула внутрь несколько начищенных картофелин, машина уютно заурчала. «Иди, иди», — сказала Ксения. Удалов не шел, смотрел. В нижней части кастрюли распахнулась стенка, и изнутри одна за другой выехали две тарелки с супом. Суп был наваристый, густой, от него пахло мясом. «Когда ты руки, наконец, вымоешь?» — закричала Ксения, и Удалов пошел в ванную, ломая голову над тем, где в кастрюле скрывались другие продукты. «Я видел», — сказал он, возвратясь, — «что ты клала картофель». «Остальное синтезировалось», — ответила Ксения. «И мясо?» «И мясо». «Из картошки?» «Конечно, из картошки. Не из капусты же». Ксения даже покраснела от гнева. «Вот-вот сорвется с орбиты». Удалов поспешил сменить тон. «Ксюша», — попросил он, — «ты мне расскажи, если можешь, что в городе случилось, пока меня не было». Ксения посмотрела на мужа недоверчиво. «Почему не сражается? Почему не укоряет затраты?» «Меня многое удивляет, Ксюша», — продолжал в том же духе Удалов. «Наличие девушек, тигров и пропеллеров. А вот теперь и эта картофелечистка». Ксения подобрела. Пошла в прихожую, принесла оттуда газету «Гуслярское знамя». «На, смотри». Удалов прочел объявление. «Деловой отдых в светлом будущем. Туристическое агентство Golden Goose организует шоп-туры с отдыхом в Великий Гусляр светлого будущего. Автобусные экскурсии, полупансион, осмотр достижений, обед в трехзвездочном ресторане, посещение собственной могилы, а также мест погребения ближайших родственников за отдельное вознаграждение. Стоимость краткого тура – $100 США или по эквиваленту. Удовлетворение гарантируется. Звонить по телефону 2-34-57 с 10 до 17, кроме субботы и воскресенья. Адрес агентства – улица Шарлотты Карде, бывшая Большая Маратская, 2». «Этого быть не может!» – воскликнул Удалов. «Путешествие будущее недопустимо!» «Почему же недопустимо?» – спросила Ксения. «Потому что будущего еще нет. Куда ты полетишь?» «Они лучше знают. Организаторы». «Что-то ты путаешь, Ксения». «Корнелий, ты меня не раздражай. То тебе расскажи, то ты верить не желаешь. А что я по небу летаю, это нормально? А бабы надувные, это нормально? А тигр надувной, это нормально?» «Как так надувные?» Такого удара Корнелий вынести не смог. Пошатываясь, он добрел до двери и спустился к соседу, профессору Минцу, за консультацией. Ксения его не удерживала. Минц сидел дома, решал головоломку. Как сложить из тысячи кусочков латиноамериканский пейзаж? Третьи сутки сидел, не разгибаясь. «Лев Христофорович, — позвал его Удалов, войдя в незапертую дверь. «Что происходит? Дай мне объяснение». Минск кивнул, но внимание его осталось приковано к облачному небу в головоломке. В пальцах он держал кусочек облака и примерял его к разным местам. «Лев Христофорович», — продолжал Удалов, — «ты знаешь, что в нашем городе шоп-туры в будущее продают?» «Да, читал», — ответил Минц. «Но это антинаучно. В будущее путешествовать нельзя. В прошлое, пожалуйста, в будущее нельзя». И он положил на место кусочек облака. «Но если нельзя», — сказал Удалов, — «тогда почему надувные существа и вообще, разве это возможно? Я сам видел, как они обнимались». Другой, может, и не понял бы Удалова, но Минц умеет читать в душах между строк. «Меня это тоже смутило», — сказал Минц. «Я наблюдал. И твоя жена на базар сегодня летала. А девушки производят впечатление. Ну уж про Ложкина с тигром я и не говорю». «Нельзя город на неделю оставить», — рассердился Удалов. «Совершенно распустились. А не может это оказаться провокацией?» «И чьей же провокацией, коллега?» «Есть враги у свободной России. От Латвии до НАТО». «И они нам надувных женщин подсовывают». «Вот именно. Говорят, много предметов оттуда привезли. На площади землепроходцев толкучка образовалась». «Ты думаешь, что Ксения там не была?» «И Ксения не была, и Ложкин 100 долларов свободных не имеет. Тигры и прочие копии хищников и других животных по 50 идут. Девушки подороже». «Погоди, Удалов, давай я президенту Академии наук позвоню». «А поможет?» «Вряд ли». «А если тряхнуть стариной?» «Сами разберемся». «Сами». Минц совершил было движение к двери, но остановился. «Нет», — сказал он, — «у меня головоломка недогадана». «Из-за головоломки ты отказываешься от научного расследования?» «Но ведь путешествие в будущее невозможно». «Тогда я пойду один», — сказал Удалов. Уже во дворе Удалов услышал сзади тяжелую поступь грузного Минца. «Не беги так», — окликнул Минц Удалова. «Мои годы приходится быть солидным». Удалов улыбнулся. Нет, его друг еще не потерян для науки и для человечества. Странная и подозрительная история будет раскрыта. Они вышли на улицу. «Куда сначала?» — спросил Удалов. «В туристическое агентство?» «Нет», — ответил Минц. «Гуси подождут». «Какие гуси?» «У агентства, что характерно, английское название», — сказал профессор. «И означает оно «золотой гусь». Подозрительно?» «Не знаю», — сказал Удалов. Они направились на площадь землепроходцев, где, по словам Ксении, располагалась толкучка товаров из будущего. Но опоздали. Площадь была почти пуста. Лишь у гостиных рядов таился в прохладной тени мужик с большим полосатым баулом. Перед ним стояли, принимая красивые позы, две девицы, те самые. У ног лежал крокодил. Несколько мальчишек глазели на крокодила, а пенсионер Пупыкин норовил заглянуть девушкам под туники, чем их веселил. «Вы из будущего?» — спросил Удалов. «А что, не видно?» — обиделся мужик. «Купи женщину. У меня последний автобус уходит». «Я там куплю», — сказал Удалов. «Завтра отправлюсь и куплю». «Блондинок там уже не осталось», — уверенно сказал мужик. «Там только брюнетки. Блондиночек еще вчера разобрали». «Послушай, 100 рублей дам», — взвыл пенсионер Пупыкин. «Она мне самому в 200 обошлась», — отмахнулся мужик. «Бывают же такие скопидомы». Пупыкин протянул руку к бедру девушки. Та хихикнула, но отодвинулась. «А крокодилы почем?» — спросил Удалов. «Крокодилов по 50 баксов отдаю. А вы животными интересуетесь? У меня слон есть, недорого. Если у вас садовый огородный участок, то оказывает большую помощь. Хотите посмотреть?» «Хочу», — сказал Удалов и огляделся. «Где же мужик прячет слона?» Мужик вытащил из полосатой сумки темный шарик размером с теннисный мяч. «Посторонись», — велел он зрителям. Все послушно отшатнулись. Мужик уронил шарик на землю, возникло дрожание воздуха. Оно сгустилось и посерело. Потом оказалось, что перед ними стоит средних размеров слон, очень грустный, неподвижный, лишь кончик хобота покачивается над упавшей на землю надувной девушкой, которая не успела или не сообразила отскочить. Пупыкин и Удалов кинулись поднимать девушку, хотя, конечно, опасались слона. Но мужик слона потянул за хобот, и тот легко и послушно отошел в сторону и встал над крокодилом. «Ну что, берешь слона?» — спросил мужик. «И почем у вас теперь слоны?» — спросил Минц. 300 рублей. За такие деньги вы теперь курицу не купите». К ним спешил милиционер. «Гражданин!» — укоризненно кричал он. «Ну что же мне, с ваш штраф, что ли, брать? Сказано же, что рынок закрыт, а слонов водить не разрешается». Мужик щелкнул пальцами, слон растворился в воздухе и покатился мячиком под ноги Минца. «И правда», — сказал мужик, — «последний автобус уйдет. Я до своей деревни не поспею». 120! — сказал Пупыкин. Он вытащил из кармана несколько десяток и тряс ими перед носом у мужика. «Эх, себе в убыток торгую!» — закручинился мужик, но деньги взял и стал пересчитывать, словно это играло роль. А Пупыкин начал метаться между двумя одинаковыми девушками, не зная, какую выбрать. «Быстрее соображай, пенсионер!» — сказал мужик. «Ты левую бери, она постарше». Мужик засмеялся и щелкнул пальцами. Одна из девушек превратилась в мячик. «Мою тоже упокой!» — потребовал Пупыкин. «Я же не могу прийти в мой дом в такой компании!» «Это дело пустяковое. Ты сам учись!» Мужик показал Пупыкину, как щелкать пальцами. Удалов тайком тоже щелкнул и, сам того не желая, превратил в мячик чужого крокодила. Пупыкин побежал прочь, пошатываясь на кривых ножках. Тогда Минц с Удаловым пошли в бывший Маратовский переулок. И в самом деле, над одной из дверей двухэтажного барака была приколота картонка с надписью «Golden Goose». Молодая женщина с невыразительным длинным лицом и ярко нарисованными губами сказала: «А я уж закрываться хотела. Вы насчет круиза?» «Мы хотели бы побывать в будущем», — сказал профессор Минц, «согласно объявлению». Женщина громко вздохнула, опускаясь на стул. «Паспорта с собой?» «Нет. А можно без паспорта?» «Ну, подумайте. Пожилой человек, а такую ахинею несет. Вы же отправляетесь за рубеж. За вас обязуются. Вам известно, что в будущее допускаются лишь лица с гуслярской пропиской». «А из района можно?» — спросил Удалов, вспомнив мужика. «Из района можно. Попрошу явиться завтра к 10. Паспорт, $100 наличными. Оденьтесь прилично, но скромно. Вот список товаров, допущенных к вывозу». Женщина протянула Удалову отпечатанный на машинке лист бумаги. «А теперь идите», — сказала она. «Мы закрываемся». Вернувшись домой, Минц все же позвонил президенту Академии наук. Президент как раз ехал в совещание и говорил из машины по радиотелефону. «Толя», — сказал Минц, — «здравствуй. Тебя Лев беспокоит». «Узнаю, узнаю. Беспокойное сердце, взволнованный голос. Что тебя сегодня тревожит, старый конь?» «Скажи мне, Толя, только честно», — попросил Минц, — «путешествие в будущее возможно?» «Теоретически». «И практически». «Вряд ли», — сказал президент Академии. «А что, у тебя уже получилось?» «Значит, ты ничего не знаешь». «А что я должен знать?» «А то, что у нас в Великом Гусляре туристическая контора организует туры в будущее». «Смешно», — сказал президент, но голос у него был серьезный. «Причем это не просто туры», — сказал Минц. «Это шоп-туры, понимаешь?» «Теперь уже с трудом», — признался президент. «Я сегодня наблюдал, какие товары привозят из будущего мои земляки, и это впечатляет». «Ты меня пугаешь, Лев». «Толя, неужели в других городах это явление не наблюдается?» «Не только в других городах, но и в других странах. Нигде в мире». «Провокация?» «Но чья? Кому выгодно отправлять в будущее жителей Великого Гусляра?» «Может быть, нас хотят отравить?» — произнес Минц, но тут же сам себе возразил. «Если они нас отравят, то как же они родятся на свет?» «Что за товары?» — спросил президент. «Странный набор. Надувные женщины». «С какой целью?» «Может, с эротической». «Для мастурбации?» «Прости, Толя, но они такие убедительные, что даже разговаривают. Кроме того, в нашем городе появились надувные слоны и тигры. Прости, но это какой-то детский сад. Индивидуальные средства для полетов под кодовым названием «Малыш Карлсон». «Кухонные комбайны, которые картошку в мясо превращают», — подсказал Удалов. «Кухонные комбайны», — повторил Минц. «И многое другое, о чем мы еще не успели узнать». «Ясно», — сказал президент. «А что им нужно?» «Молодец», — одобрил вопрос президента Минц. «Нас тут снабдили списком вещей, которые рекомендуется брать с собой в шоп-тур для обменных операций. Погоди, погоди. Фрукты и овощи свежие, кедровые орешки, ткани хлопчатобумажные и шелковые. Не вру я. Слушай, не перебивай. Драгоценные и полудрагоценные камни, янтарь, нефрит, агат. Хорошо, пойдем дальше. Книги с иллюстрациями в хорошем состоянии, выпуска до 1945 года. Изделия из натурального меха. Да тут больше 100 позиций. «Любопытно», — заметил президент. «Судя по твоему чтению, практически каждый житель города, независимо от благосостояния, может набрать дома материалов для шопа, для обмена, для бартера. Лев, ты должен будешь сделать для меня лично и для науки одну вещь». «Мы с моим другом Корнелием Ивановичем Удаловым завтра с утра берем паспорта и отправляемся». «И сколько стоит путевка?» «Не надо, Толя. Я знаю, что на науку у нас дают скудно». «На науку скудно, а на разведку сколько надо? У меня есть один академик во внешней разведке». «По $100», — сказал Минц. $200 перевожу сегодня телеграфом. Тебе и товарищу Удалову. Завтра жду от тебя звонка. На всякий случай с утра будем держать в боевой готовности парашютную бригаду». «Только не это», — взвалился Минц. «Мы не знаем, кого спугнем и во сколько это нам обойдется». «В зависимости от твоего доклада, Лева», — сказал президент, — «Россия не забудет твоего подвига». «Пока еще я ничего не совершил», — скромно ответил Минц. Он попрощался с президентом и объяснил Удалову, что был у Толи научным руководителем на кандидатской диссертации много лет назад. Вечером Удалов отведал пищи из кухонного комбайна. На этот раз Ксения набрала на кнопках рагу из зайца под бургундским вином и омаров под майонезом. И все из той же картошки. Омары Удалову понравились. Наевшись, он взял у Ксении пропеллер, попробовал полетать по квартире, ушиб голову о люстру. К счастью, люстра осталась цела. Удалов упал, но не огорчился, только сказал: «К Максимкиному приезду спрячь эту штуку». Ксения не ответила, но поняла, что Удалов беспокоится, как бы малыш Карлсон не попал в руки внуку, который отдыхал с родителями на острове Кипр. Удалов долго не засыпал, сидел у окна. По улице брели парочки, возвращались из парка. Удалову казалось, что многие девицы не настоящие, а надувные. Но из-за плохого освещения он не был уверен в своих наблюдениях. Ксения мирно спала. Русские женщины быстрее привыкают к необычностям судьбы. Но где бы вы увидели в Европе, чтобы женщина на 60-м, купив на толкучке пропеллер, стала бы летать с ним над городом? А у нас это бывает. Взгляд Удалова упал на хозяйственную сумку, которую Ксения собрала уже в шоп-тур. Когда она узнала, что Удалов отправляется в будущее с государственным заданием и на государственные деньги, как бы в командировку, она обрадовалась и надавала ему поручений, записала их под номерами на бумажке. Оказывается, Ксении было отлично известно состояние рынка будущего и знакомы цены. Она еще и не бывала там, и, может, не побывает, но разбиралась в особенностях экономики будущего лучше любого футуролога. Удалов старался следить за ее инструкциями, но голова была переполнена информацией, и потому он мало что запомнил из поручений жены. Даже бумажку затерял. А Ксения так старалась. Сложила в сумку отрез крепдешина, палехскую шкатулку, хохломские ложки, пепельницу из малахита, янтарные бусы и множество вещей, которые не очень нужны дома, но выбрасывать их нельзя. Заснул Удалов перед рассветом и во сне высоко летал, погружаясь в облака. Минц вышел с портфелем. «Боюсь», — сказал он, — «что у меня никуда не годный бартер». «Я поделюсь», — сообщил Удалов. Перед агентством Golden Goose было людно. Отправляли группу. Вчерашняя женщина проверяла сумки, а нервный кавказец, сидевший в конторе, собирал деньги и шустро прятал их в сейф. На паспорта Минца и Удалова он взглянул мельком, словно они его на самом деле не интересовали. «На улице ожидай», — говорил каждому кавказец. «На улице ожидай». Получалось, словно песня. Выходя, они столкнулись с Мишей Стендалем. Миша Стендаль, сотрудник газеты «Гуслярское знамя», раньше органы горкома, а теперь владение коллектива редакции из 6 человек во главе с товарищем Малюшкиным. Миша склонился к уху Удалову и громко прошептал. «Никому ни слова. Я выполняю редакционное задание». «Слушаюсь», — ответил Удалов. «Миша», — воскликнул Минц, — «а вы что здесь делаете?» «Конспирация», — прошептал Удалов. «Он тоже на задании». Женщина со скучным лицом появилась рядом, хотела о чем-то спросить, но Минц ее опередил своим вопросом. «В какой год вы намерены нас отправить?» «В отдаленное будущее», — ответила женщина так, словно ее обидели. «А год вам неизвестен?» «Говорят, что лет через 100», — сказала женщина. «Точнее, меня не информировали. И попрошу на улицу, на построение». На улице у дверей в агентство женщина выстроила всех шоп-туристов. 11 человек. 2 или 3 лица Удалова были знакомы, не более того. Женщина прошла вдоль строя. «Участники шоп-тура», — сообщила она, — «должны строго соблюдать правила поведения в чужом обществе. Запрещается вступать в разговоры с жителями будущего, навязывать им свои товары и услуги за пределами вещевого рынка. Любая попытка остаться в будущем или продлить срок своего тура будет наказываться денежным штрафом в 10-кратном размере. Всем ясно?» «Простите», — сказал профессор Минц, вытирая платком вдруг взапревшую лысину. «А в 10-кратном размере от чего?» «От максимума», — ответила женщина. Алый рот ее совершал куда больше движений, чем следовало или было необходимо. Кавказец выглянул из дверей и сказал: «Можно запускать, Чикита». «В какой год нас отправляют?» — спросил у него Минц. «Главное», — ответил кавказец, — «живым вернуться, не заблудиться. Будешь слушаться, будешь живой и богатый». Удалов тем временем смотрел на своих спутников. 7 мужчин, 4 женщины. Женщины все деловые и профессиональные на вид. Это было видно по джинсам и крепким объемистым сумкам. Из мужчин 3 были молоды. Миша Стендаль в расцвете сил, а 3, включая Удалова и Минца, приближались к закату жизни. Больше разглядеть Удалов не успел. Они быстро шли по полутемному коридору, кавказец возглавлял шествие, а длиннолицая дама его замыкала. Потом в глаза ударил свет, они оказались в зале, похожем на актовый зал типовой школы. В углу были свалены стулья. Они были покрыты красным ситцем и выцвевшими белыми буквами лозунгов. Посреди зала стоял автобус Павловского завода. Кавказец занял место за рулем. Женщина подталкивала, торопила туристов, повторяя, что времени в обрез, если опоздаем, придется возвращаться несолоно. Обшивка сидений была сорвана. Некоторые сели на пружины, другие на голую фанеру. «Крепче держитесь», — приказал кавказец. Женщина с красным ртом прошла к двери в зал, возле которой был выключатель. Она повернула его, и свет в зале погас. Стало почти совсем темно. Автобус взревел и начал покачиваться. Поехал. Иногда его подбрасывало на колдобинах. Удалов с трудом удерживался на сиденье, так что вглядываться в темноту не было возможности. Затем стало светло, даже ярко. Оказалось, автобус выехал на залитый солнцем луг. Ласковое солнце катилось по бирюзовому небу. Пели птицы, хотя в августе они у нас молчат. «Вылезаем!» — приказал кавказец. Женщина с длинным лицом ждала их внизу, снаружи. От этого создавалось ощущение какого-то розыгрыша, дурной шутки. Правда, перемену в окружающем пейзаже объяснить было нелегко. «Скорее, товарищи, скорее, господа!» — звала женщина. «Мы теряем драгоценное время!» «Корнелий, запоминай! Все запоминай!» — прошипел Минц. «Говорят, американским шпионам выдают кинокамеры размером с горошину», — сказал Миша Стендаль. «Жалко, что я не шпион». Туристы, волоча сумки, поспешили за женщиной по утоптанной тропинке, которая провела их сквозь кусты, влилась в улицу. Улица была чистой, широкой, дома прятались в зелени. По мостовой неслись машины неизвестной конструкции, По тротуарам шли люди, большей частью в широкополых шляпах, в длинных плащах или халатах. Удалов рассматривал этих людей, жителей отдаленного будущего, но жители не обращали на него никакого внимания. Он обратился к встревоженному жителю будущего и спросил: «Вы не скажете мне, какой сегодня у нас год?» «2096», — ответил житель и прошел, не останавливаясь. «Запрещено! Запрещено задавать вопросы!» — шипела Чикита. «Вы что, хотите, чтобы всю программу нам прикрыли? Вы не представляете, с каким трудом мы на этот контракт вышли. И никто раньше вопросов не задавал. Сказано, не задавать, и не задавали. А вы почему задаете?» «Потому что я любознательный». «Без пяти минут любознательный», — съязвила Чикита, которой к тому времени удалось оттеснить Минца внутрь группы. И по ее знаку остальные шоп-туристы взяли Минца и Удалова в кольцо, чтобы скрыть от встречных и облегчить экзекуцию. «Но почему нельзя спрашивать?» — вел арьергардный бой Удалов. «А потому что сейчас ты про год спрашиваешь, а потом спросишь, чего нельзя». «А чего нельзя?» «Нельзя узнавать, будет война или не будет, когда ты помрешь и какой смертью мы...» «Но вы же сами в проспекте обещали нам могилы показать». «Там проведена соответствующая подготовка, там все схвачено, а вот самодеятельности мы не допустим». «Не допустим», — поддержал Чикиту ее помощник. Впрочем, и туристы были солидарны с начальством, потому что, конечно же, приехали сюда не из-за места на кладбище, а за товаром. «И какая вам радость», — сказала уже спокойнее Чикита, чувствуя, что бунт на борту утихает. «Какая радость узнать, что помрете через 3 дня!» «Почему? Почему я умру через 3 дня?» — заинтересовался Минц. «Да не вы, Минц, а обыкновенный, без 5 минут человек!» Но Минц тут закручинился и отошел на последнее место в группе, опустив голову, словно услышал смертный приговор. Удалов счел необходимым ободрить его. «Крепись, друг! Наша кукушка еще продолжает куковать», — сказал он. Постепенно Минц успокоился, и группа восстановила темп движения. Улица становилась оживленнее, и уже народу встречалось много. Некоторые искоса поглядывали на туристов. «Впрочем, можно понять», — сказал Минц, и Удалов услышал его. «Мы им надоели. Если путешествие во времени такое обычное дело, что уже проводят шоп-туры, то значит, местные жители этих туристов видели тысячами». «Минц, разговорчики!» — прикрикнула женщина. «По-моему, она в охране служила», — сказал Удалов. Кавказец свернул на узкую грязную улицу. Здесь дома сдвинулись тесно, кое-где через улицу тянулись провода и шнуры. Наполовину надутый слон сидел, прислонясь к стене дома. Перед туристами раскрылась небольшая площадь. Площадь была пуста, на ней стояло множество столиков. «Можете расхватывать», — сказала женщина, — «и раскладывайте свое барахло». На площади появилось 3 человека в униформе, вернее всего полиция. Удалову захотелось спрятаться или сдаться властям, но полицейские не обратили на него внимания. Они прошли вдоль столов, глядя, что выкладывают на них туристы. Подобно прочим прохожим, полицейские были одеты в длинные до земли плащи, на головах широкие шляпы конусом, закрывающие не только голову, но и плечи. Некоторые предметы полицейские брали в руки, разглядывали, проверяли непонятными приборчиками, прикрепленными к их пальцам. С крайнего стола полицейский схватил нечто темное и заявил: «Конфискуется!» «Как конфискуется?» — возмутилась владелица. «Это же в списке было!» «Выдать компенсацию!» — сказал полицейский, семенивший за ним красногубой женщине. «Будет сделано!» — откликнулась та. Потом погрозила кулаком шумевшей туристке. Удалов разложил на столике свой товар. Минц смог предложить в общий котел лишь янтарные запонки и банку маринованных грибов. Когда проверка и раскладка завершилась, появились и покупатели. Покупали в основном мужчины, одетые в различного рода форменные мундиры. Были они деловиты, словно пришли не на базар, а на тактические учения. Впрочем, обнаружилось, что и наши туристы готовы к такому разговору и знают не только набор товаров, которые можно получить, но и их ценность. Так что споров и не возникло. За шелковый халат с драконами, который Ксения почти не надевала, Удалову сразу предложили надувную девушку на выбор. Удалову стало любопытно. Не то чтобы он хотел получить девушку. Вы же представляете, что бы случилось, если бы он привел такую домой. Но все же сама возможность обзавестись юной красавицей была соблазнительна. «Посмотреть можно?» – спросил он. Покупатель бросил на землю несколько мячиков. Из них, как в сказке, выросли три брюнетки. Все три полногрудые, с ямочками на щеках, курчавые. Они одинаково улыбались Удалову. Одежды на брюнетках почти не было. Так, нечто вроде купальников цыганского образца. Конечно, Удалов хотел получить брюнетку. Он все же был мужчиной. Конечно, он немного завидовал холостяку Пупыкину, который отнес домой мячик и играет теперь им в меру своих сил. Но брюнетку брать нельзя. Ни в коем случае. Удалов краем глаза уловил усмешку, посетившую лицо его друга, и неожиданно для себя спросил. «А мужчины у вас есть?» «Такие же?» – удивился покупатель. «О, нет!» – хором воскликнули брюнетки и полезли к Удалову обниматься. «Мы лучше!» – уверяли они. «Не нужны тебе мальчики, наш повелитель!» «Эй!» — крикнул покупатель своему знакомому, который торговался возле столика, где держали оборону две гуслярские женщины. «У тебя 13-го бис не найдется?» Тут Удалов увидел, что возле того столика стоит мускулистый спортсмен в одних трусиках. Гуслярка критически осматривает его. «Нет!» — остановил покупателя Удалов. «Это я так узнать хотел!» «Мне бы лучше чего-нибудь из животного мира». «А мы?» — спросила брюнетка. Она нежно погладила Удалова по руке. «Богом прошу», — обратился Удалов к покупателю. «Убери их, а то соблазнюсь». «Соблазнись». «Нельзя, жена убьет. У нас в семье с этим строго». «Почему строго?» Покупатель так удивился, что мгновение ока превратил галдящих девиц в черные мячики. И так ловко, что мячики подпрыгнули по очереди точно ему в руки. Рассовывая их по карманам френча, покупатель повторил вопрос. «Почему строго?» «Да, потому что ревнует она. Не поверите, 6-й десяток разменяла, а все равно ревнует. Ей кажется, что я еще ой-ой-ой». «А вы не ой-ой-ой?» — спросил покупатель. «Свое в основном отлетал», — признался Удалов. «Господин!» — окликнул покупателя Миша Стендаль. «Вы ко мне не подойдете?» «Сейчас, минуточку», — ответил тот. Шелковый халат притягивал его, как магнит. «А удава вы не желаете?» «Есть крупный удав, очень красивой расцветки. Последний экземпляр наблюдается в лондонском зоопарке». Удалов не успел ответить, как услышал сверху голос. «Как там Ксения? Все еще ревнует тебя к каждой березке?» Он поднял голову. На фоне серого неба, пользуясь пропеллерами системы Карлсона, летали отдельные горожане. Одна из женщин помахала Удалову рукой и тут же пропала за коньком крыши. Покупатель в форме забыл об удаве, он вытащил из кармана портативную рацию и начал в нее шептать. Буквально через 4 секунды над площадью возник полицейский на реактивном стуле. Полицейский принялся баражировать на небольшой высоте. «Чего вы испугались?» – спросил Удалов. «Да поймите вы, чудак-человек!» – задушевно заговорил полицейский. «Нельзя нашим людям с вами общаться. Каждая минута пребывания вас здесь ставит под угрозу нашу цивилизацию. Что, если вы повредитесь или погибнете? Что за судьба ждет тогда ваших нерожденных внуков?» «А кто со мной оттуда разговаривал?» «Наверное, кто-то из правнуков. Мы проверим и примем строгие меры». И он улетел. Видно, принимать меры. «Возьмем удава?» — спросил Удалов. «А что ты с ним будешь делать?» «Вместо собаки. Пускай дом охраняет. Тихо, стремительно». «Ох, загадит он тебе квартиру», — предупредил Минц. «Обижайте», — сказал покупатель. «Удав тоже надувной, синтетический. У нас окружающая экология больше не гадит». Удалов отдал халат, а Минц заодно спросил у покупателя. «А давно у вас путешественники во времени появились?» «Да уж вторую неделю», — ответил покупатель. «И раньше не было?» «Раньше возможности к этому не имелось». «Тогда странно мне», — заметил Минц, «равнодушие, с которым ваши жители к нам относятся, словно давно привыкли». «Это наши проблемы», — отрезал покупатель. Почему-то отвечать на этот вопрос ему не хотелось. «Не совсем ваши», — возразил Минц. «По сути дела, вы наши потомки, не чужие люди». «Не знаю, не слышал», — отмахнулся покупатель. «Мне нужен настоящий информант», — сказал Минс шепотом. «Пока что я вижу в этом заговор. Но чей?» «Эй! Эй!» — окликнул уходящего покупателя Удалов, желая помочь профессору. «Скажите, вас Америка случайно не покорила?» «Это еще почему?» — удивился покупатель. «Ну, может быть, покорила вас Америка, и теперь через вас хочет нас покорить». «И что же она тогда с вами будет делать?» — отозвался другой покупатель, пожилой, с заостренной бородкой, в черных очках. «Угнетать», — сказал Удалов. «Высасывать соки». «А что, дома этим заняться некому?» — спросил старик. «Дома желающие есть», — согласился Удалов. «Но мы к ним привыкли». Старик предложил Удалову купить у него конусообразную шляпу. Сказал, что она помогает от озоновых дыр. Удалов сказал, что в Великом Гусляре дыр пока не замечено. «Не сегодня, завтра», — пообещал старик. Ему хотелось приобрести у Корнелия палехскую шкатулку. И потому он отдал ему очередной мячик. На этот раз мячик превращался в палатку с надувным матрасом и подушкой. Идеальное средство отдохнуть на рыбалке. Тем временем центр событий переместился к Мише Стендалю. А так как его столик стоял совсем рядом, то Удалов был в курсе дел. Миша принес с собой бочонок меда, но отдавать его дешево не намеревался. Еще несколько человек подходили к нему, предлагали животных, технику и девушек. Но Миша сказал, что ему требуется флайер, то есть летательный аппарат из фантастического фильма. К его меду приценивались разные люди, но флайера они предложить не могли. Может, и не было у них флайеров. И тут к Мише подошла пожилая женщина, скромно одетая, без шляпы. Она сказала, что мед ей нужен как лекарство, но флайера у нее отродясь не было. Единственное, чем она может пожертвовать, это своей служанкой. Она вынула из сумочки очередной мячик, и тот, стукнувшись о мостовую, превратился в скромного вида девушку. Она была не столь красива и длиннонога, как те близняшки, что уже шастали по Великому Гусляру, но ее тихое очарование не осталось незамеченным Удаловым. «Вот это совсем другое дело», — сказал Удалов. «Такую я бы взял, в служанке». «Ты что несешь?» — возмутился Минц. «Ты подумал о реакции твоей семьи». Миша хлопал голубыми глазами, снял очки, протер их. Девушка глядела на него робко и преданно. «Боюсь, что он провалит редакционное задание», — сказал Минц. «Интересно, а каким оно было? Неужели он обещал Малюшкину самолет привезти?» Пожилая женщина, которая намеревалась расстаться со служанкой, была сообразительна. Она перехватила взгляды Стендаля. «Конечно, конечно», — сказала она. «Галочка мне все равно как дочка. Я только пошутила, что с ней расстаюсь». «Я готов отдать вам мед», — воскликнул Миша. «Вашего меда не хватит на один ноготок, галочки», — произнесла подлая старуха. И не успел Стендаль возразить, как старуха жестко и решительно щелкнула пальцами. Галочка ахнула и превратилась в мячик. Стендаль ринулся было за мячиком, но мячик отпрыгнул от него и покатился в руки владелицы. «Ну, может быть, вы возьмете что-нибудь еще?» — спросил Стендаль. «Ах, что мне у тебя взять, молодой человек?» — спросила старуха. «Нечем тебе меня соблазнить». «Но у меня есть оренбургский платок из чистой шерсти. Можете его в обручальное кольцо продеть». «Не поняла», — сказала старуха. «Где вы увидели на мне кольцо?» «А вот моржовый клык с вырезанными на нем узором охоты на полярных медведей в исполнении неизвестного чукотского мастера». «Ах, оставьте!» И старуха пошла прочь. «Угодите!» Тут в дело вмешался Минц. Он широко шагнул и схватил Стендаля за рукав. «Миша», — сказал он, — «эта женщина более тебя заинтересована в сделке. Не спеши и не суетись». «А если она уйдет домой?» Миша весь дрожал и был бледен. «Потерпи, она вернется, если ты не будешь за ней носиться». Старуха дошла до конца рынка, притормозила и посмотрела на Мишу через плечо. Миша тянулся к ней, но Минц держал его крепко. Старуха остановилась, словно в нерешительности. Тут появился один из милиционеров, только переодетый в штатское. Удалов узнал его по родинке на правой ноздре. Переодетый милиционер сказал Стендалю. «Могу помочь?» «Сколько?» – спросил Минц, не отпуская Стендаля. «Моржовый клык», – ответил милиционер. «Собираю моржовые клыки». «Согласен», – воскликнул Стендаль раньше, чем профессор успел его остановить. «Эй, госпожа Аника!» – — воскликнул милиционер. «Пожалуйте назад!» Старуха резко подбежала к Стендалю и, словно все было оговорено заранее, схватила бочонок с медом, кинула в Стендаля мячиком, а милиционер унес моржовый клык, расписанный охотничьими сценами из жизни Чукчей. «Ну что ж, давай возвращай красотку к жизни», — сказал Удалов, видя, как робеет, внутренне дрожит Миша Стендаль. «Пальцами сможешь щелкнуть?» С другой стороны, где за столиком стоял человек с лицом отставного полковника Досаав, донесся хриплый голос. «Если бы не возраст, сам бы женился и всем посоветовал. Это же надо жену иметь, которую можно двумя пальцами на полку отправить. А когда соскучился или проголодался, так же вернуть». «Это неэтично», — отозвалась женщина, стоявшая через стол. «Мы вам не мячики, чтобы в кармане носить». «Так то ж игрушка надувная», — откликнулся молодой парень, бритый в черной майке. «А нам, русским людям, подавай женщину мясную, плотную, энергичную». В этой дискуссии никто не заметил, как Стендаль щелкнул пальцами, и служанка Галочка материализовалась рядом с ним. Не только материализовалась, но и вступила в разговор, так как явно отличалась умом и сообразительностью, не то что девицы для утех, которых привезли в гусляр раньше. Она быстро освоилась и подошла к профессору Минцу. «Мне приятно познакомиться с моими будущими современниками», звучным глубоким голосом произнесла она. «И вы, в частности, производите на меня благоприятное впечатление. Мне хотелось бы сблизиться с вами на интеллектуальной почве. Я надеюсь многое у вас почерпнуть». Стендаль сначала побледнел от ревности, потом покраснел от стыда. «Ты ее недооцениваешь», — прошептал ему Удалов. «Можно сказать, что тебе, наконец, повезло». У девушки оказался замечательный слух. «Я согласна с вами, уважаемый». «Корнелий Иванович». «Вот именно, Корнелий Иванович. Мне хочется надеяться, что моему потенциальному возлюбленному, и даже не боюсь этого слова супругу, со мной повезло. Но я должна предупредить заранее. Других жен я в доме не потерплю. Даром, что меня считают надувной». Эта тирада одних заставила улыбнуться, других рассердила. «Вот именно, что надувная!» — воскликнула одна из шоп-туристок. «Надувают нашего брата почем зря. Потом захватят у нас власть и будут помыкать. Смотреть на них противно». Торговка сплюнула, но надувная девушка не обиделась, а возразила ей. «Скажите, пожалуйста, чем я хуже вас? Или очи мои не сияют, словно звезды? Или груди мои не округлые и упруги, словно антоновские яблоки? Или бедра мои не столь круты, как хотелось бы моему возлюбленному? Или лоно мое не привлекает взоров? Или ноги мои непрямые, как у скаковой лошади?» Торговка была толстой, корявой, неухоженной женщиной, и потому она сразу обиделась. «Кукла надувная! За 10 копеек!» — возопила она. «Вы только поглядите, люди добрые! Кто на меня нападает? Кто меня, мать двоих детей, оскорбляет при людях? Ты хоть знаешь, что такое ребенок?» «Если мой будущий муж или возлюбленный захочет», — скромно возразила Галочка, — «я немедленно рожу ему богатыря». «Синтетического», — догадалась торговка. «Пластмассового». Галочка отвернулась от противницы и положила руку на плечо Миши. «Миша, не слушай наветов. В наше времени все равны. Неважно, как человек произошел на свет, главное, чтобы он был хорошим человеком и достойным членом общества. Ты меня понимаешь?» «Еще как понимаю», — ответил Миша. Галочка потянулась к щеке Миши и ласково, нежно поцеловала его. Миша даже побледнел от счастья. «И если ты хочешь», — прошептала надувная девушка так громко, что слышал весь рынок, «то пойдем со мной в трехзвездочный отель «Гусь», потому что я страстно мечтаю тебя любить и ласкать». Девушка часто дышала. Миша позволил увести себя. Минц пытался было окликнуть его, но Удалов сказал. «Пускай идет. Его счастье или его беда. Он взрослый. Вышел из комсомольского возраста». Торговка громко издевалась и хохотала вслед возлюбленным. В конце концов, к ней подошел местный милиционер и предупредил о правилах поведения в общественных местах. Торговка замолчала. «Она свое дома возьмет», — сказал Удалов. Местный народ лениво заходил на рынок, лениво бродил от столика к столику, кое-что брали. Милиционеры, те, что сначала приходили, теперь уже все переоделись в штатское. Ходили как покупатели, как бы направляли действия, помогали вести ченч, то есть обмен. Удалов выменял себе зонтик, который становился меньше грецкого ореха. У Минца хорошо ушел однотомник Белинского, издание на человека с золотым тиснением по переплету. Стендаль не возвращался. Интересно, куда его повела надувная кукла? Минц старался заговорить с покупателями и зеваками из будущего, но люди отвечали ему односложно, словно побаивались гостя. Но, тем не менее, даже такие скупые ответы представляли интерес. «Скажите, пожалуйста, какой у вас общественный строй?» — слышал Удалов голос профессора. «Свободный», — отвечал один покупатель. «Демократический», — отвечал второй. «Меня он устраивает». «Сколько было мировых войн?» — спрашивал Минц. «На провокационные вопросы не отвечаем», — говорил покупатель. День приближался к обеду. Бритый молодой человек из шоп-группы долго выбирал себе подругу. Наконец ему понравилась губастая, глазастая, рыжая, курчавая, она его возбудила. Он даже не стал доторговывать, а понес купленный мячик в гостиницу. Без 5:02 на площади появился полицейский командир. За ним двигалась повозка, нагруженная разного цвета и размера мячиками и шариками. За повозкой шефствовали вереницы полицейские, переодетые покупателями. Командир загребал с повозки несколько мячиков, вываливал их на стол продавцу, в обмен безмолвно забирал привезенный товар. Все молчали. Во-первых, с местной полицией не спорят, это закон шоп-туриста. Во-вторых, каждый понимал, что любой обмен в пользу гостей. 10 мячиков – это 10 солидных предметов из далекого будущего. Каждый можно толкнуть в Вологде долларов за 200 как минимум. Поездка окупилась. Вываливая на столик мячики, командир говорил каждому продавцу одинаково. «Благодарю за визит. Попрошу в гостиницу, где вас ждет вкусный обед с прохладными напитками». Туристы потянулись к автобусу. Они оживленно беседовали и сговаривались в гостинице обменяться товарами, если кому чего не подходит. Дама с красным ртом уже ждала в автобусе. «После обеда полчаса личного времени», — сообщила она. «Затем экскурсия на кладбище. Для желающих». «Зачем?» — не понял Минц. «Посмотреть на свое захоронение. И захоронение ближайших родственников и соседей». Удалов закручинился. Ему не хотелось смотреть на свою могилу, но отказаться от визита он не посмел. «У нас не хватает одного молодого человека», — сказал Минц. «Но, вернее всего, он ушел в гостиницу поиграть с мячиком». «Ничего с ним не случится», — равнодушно ответила дама. «Здесь нет преступности». Обед оказался сытным, но скучным, недосоленным и пресным. Прохладительные напитки были чуть теплыми, чай просто теплым. Потом они поднялись в двойной номер. Удалов вывалил мячики и шарики на кровать. «Может, не стоит их сейчас оживлять?» — спросил Минц. «Если тебе достался слон, то получится трагедия». «А на удава я могу полюбоваться?» — спросил Удалов. «Любуйся», — согласился Минц. «Только осторожно». Удалов стал рассматривать шарики в надежде угадать, какой из них содержит в сложенном виде удава, даже легонько мял их руками. Шарики были тяжелыми, словно сделанные из каучука, один прохладнее прочих. «Может, в нем змея?» Под дверь в комнату вполз листочек бумаги. «Смотри», — сказал Корнелий, — «выходят на связь. Может, это Миша Стендаль просит помощи?» «Осторожнее», — предупредил Минц. «Мы в чужой стране». «Своей», — возразил Удалов, — «но изменившейся». «И мы знаем о ней не больше, чем о Бангладеш», — сказал Минц. «Прочтем?» — Удалов сделал шаг к листку бумаги. «Давай», — согласился Минц. «Читай вслух». Сам отошел к окну и стал выглядывать наружу. Но что увидишь с шестого этажа, кроме зеленого парка и пролетающих над землей средств передвижения неясного вида? Удалов подобрал листок. «Могу поговорить за умеренное вознаграждение», — прочел он вслух. «Расскажу тайны. Если согласны, то на кладбище у могилы Корнелия Удалова буду стоять за деревом. Доброжелатель». «Ах, не нравится мне это», — сказал Удалов, в сердцах отбрасывая листок, который полетел над кроватью и приземлился в руки Минцу. «И на кладбище я идти не хочу. Какого черта мне смотреть на свою могилу? Мазохизм это какой-то. Ну, кто в наши дни смотрит на свои могилы?» «А я пойду», — сказал Минц. «Я думал убежать от них. пройти по улицам, заглянуть тайком в библиотеку. Для этого и шляпу выменил, чтобы от них не отличаться. Но боюсь, что моя акция была обречена на провал, так как мы буквально окружены их агентами и переодетыми полицейскими. Теперь же у меня появился просвет. Что у тебя осталось из ценных вещей? «Янтарное ожерелье», — сказал Удалов. «Я его спрятал». «А у меня?» Мин залез двумя пальцами в верхний карман пиджака. «Где же мамино колечко?» «Ага, здесь. И царская десятка. Думаю, за этот ченч мы с тобой узнаем все, что нужно». «Иди без меня», — упрямился Удалов. «Мне еще пожить хочется». Но, конечно же, Минс его уговорил. В каждом человеке таится любопытство перед лицом собственной смерти. «Скажите мне, хочешь ли узнать, какого числа и какого года ты умрешь?» Я закричу: «Ни в коем случае! Подарите мне неизвестность!» А тебе скажут: «А поглядеть хочешь?» Ты ничего не ответишь, но внутренне содрогаясь, пойдешь и станешь подглядывать в скважину. Удалов сказал себе, что только дойдет до кладбища, погуляет там, посмотрит на могилы соседей, может даже им поклониться. Хоть и это не очень красиво. Живут твои соседи, зла против тебя не таят, а ты цветок несешь к ним на могилу. Вошел кавказский человек из агентства и велел выходить на экскурсию. Удалов положил в карман мячик с предполагаемым удавом и спустился вниз. Остальные тоже стояли у автобуса. Были они настроены мрачно, бледны и смущены неправильностью своего поведения перед лицом вечности. А когда подошла дама с длинным лицом, неся 9 букетиков из искусственных цветов, и раздала их, все брали букетики с благодарностью. «А где Стендаль?» — спросил Удалов. «С ним все в порядке?» «А что может быть не в порядке с молодым человеком, который купается в море любви?» — искренне ответила женщина. «А когда выкупается?» — спросил Минц. «Присоединиться к группе». Залезли в автобус. Минц велел внимательно смотреть по сторонам, чтобы доложить Академии наук. Но Удалов все забыл, потому что мысли возвращались к скорой встрече с собственной кончиной. Дорога на кладбище вела через городские окраины. Они были различными. Кое-где сохранились старые гуслярские дома, ведь 100 лет для хорошего дома срок небольшой. Кое-где поднимались дома новые. Как ни странно, они производили впечатление запущенности и заброшенности. И народу было немного, и дети не шалили на детских площадках. «Может быть, — подумал Удалов, — эти люди отвезли с утра малышей по детским садикам, а сами углубились в созидательный труд». Большую лужайку подстригала машина. За то время, пока проезжали мимо, Удалов успел полюбоваться, как она ровно стрижет траву, складывая сено в кубики, а кубики завязывает в пластиковые пакеты. Только Удалов хотел похвалить машину, как заметил, что на следующем газоне стоит такая же машина, сломанная. Сломанная потому, что из ее выходного отверстия до половины высунулся куб сена, но так и не вышел до конца. Словно не состоялись роды. Сено пожелтело, как пожелтели и кубы сена, разбросанные по газону. Некому было их собирать. «Только не сжата полоска одна», — сообщил Удалов. «По моим наблюдениям», — сказал Лев Христофорович, «наш с тобой, можно сказать, родной городок значительно вырос за последние 100 лет, но затем пришел в упадок». «Вы тоже так думаете?» «Посмотри на дорожки. Трава между плит. Посмотри на стены домов. Когда их красили в последний раз? Посмотри на детскую площадку. Она заросла крапивой. Сомнений нет. Эта цивилизация переживает упадок». «Но как же тогда их достижения?» — спросил Удалов. «Достижения? А ты уверен, что это достижения современные, а не успехи вчерашнего дня?» Удалов не был уверен. Автобус остановился у ворот кладбища. Ворота были приоткрыты. Туристам велели слезать и расписаться в книжечке Кавказца, что каждый должен фирме Golden Goose $10, либо в рублевом эквиваленте за посещение кладбища и ознакомление с родными могилами. Расписывались без спора, и каждый думал: «Черта с два я тебе отдам эти деньги, грабитель проклятый!» У ворот стоял сторож в черном фраке и канонической шляпе. «Из какого периода прибыли?» — спросил он, блеснув глазом из-под шляпы. «Разве не видишь?» — озлобилась женщина с красными губами. «Плановая группа». «Сейчас проверим». «А разве не всем сюда можно ходить?» — спросил Удалов. По дорожке навстречу шла местная семья, все в шляпах, очках, с лопатками и граблями. Сразу понятно, что совершали уход за могилой. «Туристы из прошлого только в организованном порядке», — ответил сторож. Он отыскал в черном потрепанной книге группу из великого гусляра образца августа 1996 года. Но что удивило Удалова, отыскал ее не в конце, а где-то в недрах книги. И до, и после списка шли другие фамилии, другие группы. Можно подумать, что записали гуслярцев весьма заранее. Минц тоже обратил на это внимание. «Возможно, все предопределено», — сказал он тихо. «Только мы с тобой остаемся лопухами». Столь крепкое словцо для Минца исключение, но он тоже оказался взволнован. «Если бы не информант», — произнес он грустно, — «никогда бы на кладбище не поперся». Эти слова примирили с ним Удалова. Первой шла женщина с красными губами. Она повторяла. «Участок 34 и далее до 38-го, второй поворот налево, а оттуда направо до Большой аллеи. К счастью, день был приятным, не жарким. Солнце катилось к закату, золотые косые лучи резали листву и замирали на верхушках крестов. Сначала кладбище показалось Удалову незнакомым, а оказывается, это ихнее родное городское кладбище, только безумно разросшееся за последние 100 лет. Через 20 минут они перешли к погребениям начала 21 века. Здесь деревья были выше и стояли они гуще. В целом там царило запустение, словно некому было заходить сюда с цветами или просто посидеть. Сначала шли могилки незнакомых людей, потом вдруг, как удар молнии, небольшая плита, каменная, серая, видна из гранита. На ней надпись «Удалов Максим Корнелиевич». А чуть дальше, как взгляд метнулся, словно за грибами пошел Удалов, чуть дальше две могилы рядом. «Удалова Ксения Сергеевна. Ложкин Николай Иванович». «Нет, тут я должен быть». А неподалеку кто-то завопил, как резанный. Это был отставной полковник ДСААФ. «Брат мой!» — кричал он. «Братишка! Василий! На кого ты меня оставил?» Этот крик заставил Удалова отрезветь и прийти в себя. «Ничего особенного», — сказал он себе. «Ксения на самом деле жива, и я к ней вернусь. Но где же место моего погребения? Что случилось со мной?» «Простите», — Минц обратился к сторожу. «Вы не посмотрите в своем списке, есть ли здесь моя могила. Меня зовут Минцем. Профессор Минц, Лев Христофорович». «Не может быть», — откликнулся сторож. «Неужели мне довелось лично лицезреть нашего знаменитого земляка? Разрешите пожать вашу руку?» Сторож снял коническую шляпу и склонился к руке Минца. Тот смутился, руку вырвал, чтобы старик не смог ее поцеловать. «Ну что вы», — сказал он багровее, — «я обыкновенный естествоиспытатель, не более выдающийся, чем Павлов или Менделеев». На звук его голоса остальные туристы оборачивались, даже забывали о своих могилах. «О, нет! Выше берите, выше, вы наш Фарадей!» — громыхал сторож. «Нет, только не Фарадей». Почему-то сравнение смутило и даже потрясло Льва Христофоровича. «Я только хотел узнать, где я похоронен». «В пантеоне. Разумеется, в пантеоне свободной земли», — сообщил сторож. «Не здесь же, на этом заброшенном провинциальном кладбище». «А я?» — спросил Удалов. «А вы, простите, кто будете?» «Удалов, Корнелий Иванович». Сторож принялся водить пальцем по странице, перевернул, и Удалов вдруг воспылал странной тщеславной надеждой. Сейчас сторож сообщит, что захоронение Корнелия Удалова на этом кладбище не наблюдается, а похоронен он в галактическом центре в районе звезды Сириус, как ведущий во вселенной специалист по межпланетным отношениям. А разве не так? Разве он не положил жизнь ради дружбы разных цивилизаций? «Есть, Удалов Корнелий Иванович», — обрадовался сторож. «Вот там, за кустами, должен пребывать». Удалов огорчился. Нечего было огорчаться, а огорчился. Прошел за куст и увидел свою могилу. «А когда я умер?» — спросил он. «Ну как вам не стыдно об этом спрашивать?» — обиделся сторож. «Мы же все даты заклеили. Как только узнали, что путешествие во времени к нам открыто, неужели мы имеем право выступать в роли Господа Бога?» И тут Удалов понял, что сторож не лжет. Под фамилией была наклейка, замазанная под цвет плиты. Тут, видно, не выдержали нервы у полковника. Он тоже догадался, что самую жгучую тайну от него скрывают, потому что рванулся к своему скромному, с красной звездой под профилем, черно-мраморному памятнику и стал сдирать ногтями наклейку. Но начал не с той стороны, слева. Из-за этого показались цифры даты его рождения, а узнать о смерти турист не успел. Из-за кустов выскочили два милиционера. Видно, ожидали подобного инцидента, поэтому и затаились. Полковнику заломили руки назад и потащили, не грубо, но уверенно, к выходу. Полковник почти не сопротивлялся. Как военный человек, он догадался, что бой проигран, но не проиграна кампания. Остальные стояли и смотрели на сражение. Минц прошептал Удалову. «Пошли, посмотрим дальше». И они согласно шагнули в кусты. Их не сразу хватились. Сначала надо было утихомирить полковника. Минц с Удаловым сначала быстро шли по тропинке, потом Минц углядел проход в кустах за старым монументом, с детства знакомым Удалову, только сильно одряхлевшим, который принадлежал жене купца Якимова. Собственный же монумент Якимова был снесен еще в 30-е годы 20 века. «Ты думаешь, он нас найдет?» — спросил Удалов. «Он должен за нами наблюдать». «Я и наблюдаю», — сказал кладбищенский сторож. Как-то он успел их обогнать и спрятаться за кустом. «Времени у нас в обрез. Показывайте, что можете предложить». Минц и Удалов показали остатки сокровищ. «Мало», — сказал сторож. «Пиджаки тоже отдадите». «Если ваш рассказ нас заинтересует», — сказал Минц. «А как же не заинтересовать?» — удивился старый сторож. «Я вам готов тайну выдать. Я же головой рискую». Они присели за памятником, так, чтобы их не видно было с дорожки. Сторож рассматривал трофеи, но отвечал охотно, хотя неизвестно, насколько правдиво и насколько исчерпывающе. Первый вопрос Минца прозвучал для Удалова странно. «Когда появились путешествия во времени? Кто их устроил и кому они нужны?» «Путешествия во времени существуют только в городе Великий Гусляр», — ответил сторож. «Начались путешествия на той неделе, и не сегодня-завтра их прикроют. А устроили их наши городские власти». «Почему их прикроют?» «Потому что путешествия во времени категорически запрещены. Если бы не крайняя нужда, наш город никогда бы не пошел на нарушение вселенского запрета». «Но путешествовать в будущее нельзя», — повысил голос Минц. Сторож прижал палец к губам и ответил шепотом. «А кто сказал, что это путешествие в будущее?» «Я. Потому что еще вчера я жил за 100 лет до вас». «Чепуха. Эти путешествия организованы нами, проводятся нами. Значит, они путешествия из будущего в прошлое, что, как известно, и теоретически, и практически возможно, и даже широко практиковалось в городе Великий Гусляр». «Значит, они только для нас путешествия в будущее», — повторил Минц. «Славно придумано». «Так и доложите своему другу, президенту Академии наук», — заметил сторож, чуть усмехаясь. «А это вы откуда знаете?» «Из библиотеки», — смиренно ответил кладбищенский сторож. «Из вашей желтой и продажной прессы, со страниц ваших газет, сообщившим о якобы имевших место в Великом Гусляре контактов с будущим. Но учтите, что вы будете разоблачены и поставлены на место». «В это я верю», — сказал Минц. «Так зачем вам нужны путешествия во времени? Зачем было устраивать эти так называемые шоп-туры?» «Для торговли», — коротко ответил сторож. И Удалов понял, что на этот вопрос он почему-то не желает отвечать. Тогда он сам спросил. «Расскажите, какой у вас общественный строй?» «Нормальный», — сказал старый сторож. «И в самом деле свобода?» «Своего рода демократия». «Почему своего рода?» — уцепился за сторожа Минц. «Потому что живем мы небогато. Ресурсы, разграбленные вами и вашими детьми, восстанавливается с трудом. а кое в чем и не восстанавливаются. А с нашей помощью вы хотите восстановить? Можно и так сказать. А эти, агентство Golden Goose, спросил Удалов. За деньги на вашей земле можно сделать многое. Это самое обычное агентство. Оно получает процент и честно исполняет свои обязанности. И их не удивляет, что они возят людей в будущее. «Они неплохо работают», — сказал сторож. «Мы ими довольны». Тут вмешался Минс. Он молчал, видно, формулировал очередной серьезный вопрос. Так что сторож, который чувствовал угрозу со стороны лысого толстяка и совершенно не опасался Удалова, сразу насторожился. «Но можно ли отправиться в более отдаленное будущее?» — спросил Лев Христофорович. «Допустим, через 200-300 лет. Ведь там тоже могут потребоваться наши товары». «Нет», — сказал сторож. «Все наши попытки заглянуть в будущее были прерваны. Там стена». «Значит, только к вам, великий гусляр, и только сегодня». «Кстати», — улыбнулся кладбищенский сторож, «это тоже будет не безинтересно — узнать господину президенту Академии наук и всему военно-промышленному комплексу, который Лев Христофорович после вашего необдуманного звонка в Москву уже сутки стоит на ушах и не знает, то ли ждать Третьей мировой войны, то ли всеобщего и полного разоружения». «Но этого не будет». «Ни того, ни другого». Удалов старался не слушать приближающиеся с разных сторон крики и шуршания в кустах. Видно, их хватились и искали. «Минс», — сказал он профессору, — «задавай последний вопрос и будем сдаваться. Нас уже почти настигли». «Что вам от нас нужно?» — спросил профессор. Он так смотрел на сторожа, словно хотел загипнотизировать его, но тот укрылся от Минса под своей конической шляпой. «Ответить я вам не смогу», — сказал он. «Это равносильно выдаче государственной тайны. Но вы догадаетесь обо всем через 2 дня». «Но намекнете?» «Пиджак отдадите». Минс начал снимать пиджак. «Поторапливайтесь», — сказал сторож. «Я их нюхом чую. Мои же сотрудники». Сторож подхватил пиджак, спрятал его под плащ и сказал: «Отгадку ищите в моей конической шляпе». И он разразился дьявольским хохотом. На хохот из кустов выпрыгнули милиционеры, но при виде сторожа вытянулись во фрунт, и первый из них сказал: «Простите, господин генерал-майор, но мы искали шоп-туристов из прошлого». «Ничего страшного», — с доброй улыбкой ответил генерал-майор. Он же кладбищенский сторож. «Получайте моих милых гостей. Пускай отдыхают и возвращаются к себе домой, удовлетворенными и обеспеченными всем необходимым. Как вы видите, друзья, мы, к сожалению, не смогли сохранить те дары природы, которые были утрачены, погублены или проиграны вами. Но в имитации природы мы достигли больших высот. Все у нас имеется в копиях. Практически все. Иначе бы не выжить». Сторож грустно засмеялся, и милиционеры вторили ему. С кладбища заехали в гостиницу за молодыми людьми. Те вышли усталые, но довольные, как туристы после похода. Их спутницы, рыжая хохотушка у лысого бритого парня и очаровательная скромница у Миши Стендаля, шли рядом на полшага сзади, как стреноженные и усмиренные кобылки. Остальные туристы встретили их шутками, но шутки были не злыми, потому что все были удовлетворены путешествием. Автобус провожали сторож, переодевшийся в форму генерала милиции, и несколько покупателей в штатском, в том числе бабушка, расставшаяся со своей служанкой Галочкой. Кавказец сидел за рулем, женщина с алым ртом уселась на свободное место рядом с Удаловым. Тот решил, что и от нее можно узнать чего-нибудь полезное. Для себя и для Академии наук. «Устали?» – спросил он сочувственно. «Сегодня день был спокойный», – ответила женщина. «Без скандала». «И вас устраивает этот договор?» «С местными властями?» «Конечно, устраивает. Тем более, что мы не отчитываемся налоговому управлению». Удалов смотрел на Стендаля и Галочку. Нежно обнявшись, они сидели по ту сторону прохода. Стендаль учил Галочку петь песню о желтой подводной лодке. Галочка во всем слушалась его. Как грустно сознавать, подумал Удалов, что она всего-навсего надувная копия человека. И Миша никогда на ней не женится. «И надолго у вас контракт?» — — спросил Удалов у женщины из агентства Golden Goose. «Кончается», — призналась женщина. «А жалко. Я сама бы кое-что себе приобрела. Но с вами разве успеешь? Как глупо на кладбище ездить». «Это не вы придумали?» «Это их генерал придумал, который сторожем на кладбище служит. Ну, тот, с которым вы в кустах шептались. Я думаю, что он нарочно эту экскурсию провел, чтобы с вами пошептаться». «А вы раньше на кладбище были?» «Вчера. Осваивали площадку». Удалов вздохнул. Не хотел спрашивать, но язык сам спросил. «Вы случайно не заметили, в каком году я умру?» «Там уже вчера все было заклеено», — ответила женщина. «Разумеется», — согласился Удалов. «Все было неправильно. И сторож в чине генерала, и тайные беседы под сенью памятника Якимовой от неутешных детей, и выдача товаров перед обедом, словно кто-то хотел сказать: «Ну, поторговали, а теперь сворачивайте свои игрушки, берите, что дают, и отправляйтесь домой». Мин, сидевший сзади, вздохнул так тяжко, что звук донесся до Удалова. «Тоже так думаешь?» — спросил Удалов, обернувшись. «Как и ты», — сказал Минс. «И что скажешь президенту?» «Советую не вмешиваться», — ответил Минс. «Чувствую, что нам их не достать». «А что он про шляпу говорил?» «Его слова требуют внимательного анализа», — ответил Минс. Полковник запел песню «Все выше и выше, и выше стремим мы полет наших птиц». Песня была бравая, военная, может, даже довоенная. Некоторые стали подпевать. Кавказец, который сидел за рулем, тоже стал подпевать. Сошли у агентства. Было уже темно. Удалова охватила тревога. Нечто чужое, как при инопланетном вторжении, присутствовало в воздухе великого гусляра. Пошатывались тени за заборами и кустами. Пробежала собака служебной масти. Далеко-далеко послышался шум танкового мотора. Когда Удалов с Минцем отошли от агентства шагов на 50 и распрощались на углу с полковником и бритым парнем, который увлекал к своему ложу рыженькую девицу, в щели штакетника блеснул фонарь, уперся лучом в лицо Удалова, затем переметнулся к Минцу. «Сдаемся», — сказал Удалов. «Конечно же, сдаемся, желательно получить пощаду». «Получите», — засмеялся президент Академии наук, выходя из-за фонарного столба. Он был в маск-халате, на голове фуражка с государственным гербом. «Как дела, орлы? А то нас тут комары закусали». «У вас машина есть?» — спросил Минц. Из кустов и из-за забора послышался смех. Возможно, давно уже президенту Академии наук не задавали такого нетактичного вопроса. «Подожди здесь. Сейчас мы закончим операцию», — сказал президент. «Зачем, Толя?» — спросил Минц. «Мы же все выяснили». «Мне хотелось бы сначала изолировать всех, кто там побывал, а особенно организаторов». «Организаторы ничего не знают», — ответил Минц. «Работали на проценте. Туристы тем более не виноваты». «Надо изъять товары», — просто сказал президент. «Погоди до завтра, Толя», — попросил Минц. «Они их упустят?» «Не упустят. Поверь мне, ничего не упустят. Все не так, как ты себе представляешь». «Ты можешь ошибаться, Лева. А мне уже 3 раза из Минобороны звонили, из аппарата президента, спать не дают». В кустах послышался прерывистый звонок. «Вот видишь», — сказал президент, — «опять волнуется». «Если ты веришь в мою гениальность», — скромно сказал Минц, — «то придется тебя отозвать ОМОНовцев. Пускай отдыхают». Президент заскрипел зубами. Потом сказал: «Выходите, молодцы!» Из разных щелей и укрытий выскочили молодцы в бронежилетах и черных чулках на рожах. Из-за церкви Параскевы Пятницы выехал бронетранспортер, в который попрыгали черные чулки, а президент Академии наук пригласил Минца в джип «Чероки», который выскочил из недавно выкопанного блиндажа. «Мы вдвоем с товарищем», — решил сказать Минц. «Товарищ погуляет», — ответил президент. «Есть вопросы, которые я не имею права обсуждать даже с лучшими твоими товарищами». Минц успел перегнуться, высунуться из дверцы и крикнуть Удалову: «Побеседуй с Мишей Стендалем. Это обязательно. Не упусти Мишу Стендаля». Удалову хотелось домой. Он устал путешествовать на туристическом автобусе, стоять на базаре и глядеть на собственную могилу с заклеенной датой. Он хотел домой, хотел присесть посреди двора и посмотреть, что в тех мячиках и шариках, которые ему подсунула тамошняя полиция. Но Удалов не стал возражать. Ведь Минс просит. Да еще и так сильно просит. Значит, беседа с Мишей Стендалем может открыть глаза на какие-то важные тайны, о которых Удалов по простоте своей не додумался. Так что Удалов с тоской поглядел вслед красным огонькам джипа и стал ждать. И ждать пришлось совсем недолго. Через минуту подошел Стендаль. Он вел за руку оробевшую Галочку. «Что за шум?» – спросил он. «Академия наук интересуется», – ответил Удалов. Это Стендаля не удивило. Словно Академии наук давно пора было заинтересоваться шоп-турами. «Мы задержались», – сказал Стендаль. «Мы в подъезде целовались». «Простите», – сказала Галочка. «Мужчины вашего времени – это просто сладостное открытие». «Вы меня тоже простите», – ответил Удалов. «Но мне давно уже хочется спросить. Вот у вас много разных, извините, надувных женщин и животных. Вас что, выдумывают? В компьютерах выводят или как?» «Или как?» — лукаво улыбнулась Галочка. «Честно скажу, все у нас по-честному. Все копируется. И даже моя копия существует на самом деле». «Но можно сделать много копий?» «Разве это так важно?» «Это важно». «Это важно?» — поддержал Галочку Миша. «Я полюбил одну женщину. Только одну. Я ее обнимаю. Я на ней завтра намерен жениться». «О, нет!» — вырвалось у Корнелия. «Нельзя же!» «Почему?» — спросила Галочка, и голос ее зазвенел, как лист кровельного железа. «Потому что вы не настоящая, вы надувная, вы кукла, в конце концов». «А вам не приходило в голову, гражданин Удалов, — сказала Галочка, — что вы тоже надувная кукла? Как вас надули при советской власти, так и забыли выпустить воздух после ее завершения». «Галочка!» — упрекнул невесту Миша. 2 недели и 20 лет, как Галочка, — ответила надувная девушка из будущего. И цену человеческой натуре знаю. Вы бы только посмотрели, что у нас расхватывали. Шарики с так называемыми надувными женщинами, потому что все вы стремитесь к дешевым удовольствиям. Если не удастся затащить во двор слона или бегемота, то дайте мне крокодила. Но учтите, что крокодилы кусаются, а мы, надувные куклы, можем подарить страстные ласки, а может дать пощечину или даже рубануть топором по черепу. Не верите? Проверите. Вы забываете, мой дорогой Корнелий Иванович?» «Откуда она знает, как меня зовут? Уже ли это все Миша? Глупый, глупый, глупый Миша, ты попал в руки провокаторши из будущего». «Не отворачивайтесь, Корнелий Иванович. Я и мои подруги – детища высокой цивилизации, не вашему пещерному уровню чита. Даже в копиях мы дадим 100 очков вперед самой распрекрасной вашей красавице. И учтите, ваш Миша будет со мной счастлив, и я рожу ему немало детей, сколько он захочет. У меня внутри все для этого предусмотрено». «Вот так-то, Корнелий Иванович», — сказал Миша. «Приглашаю вас завтра на свадьбу». «Миша!» «Вот именно. Я уже позвонил домой. Марии Тихоновне, нашей директорше ЗАГСа. Она сказала, что ждет нас к 12:00. «Не может быть!» – удивился Удалов. «Должен быть проверочный срок!» «Мария Тихоновна меня уже 15 лет мечтает на ком-нибудь женить и образумить. Станет ли она рисковать проверочным сроком? А документы?» «А документы существуют для того, чтобы их исправлять». «Адьё!» – сказала Галочка и умудрилась лизнуть Удалова в щеку. Язык у нее оказался в меру шершавым и в меру мокрым. «А черт их знает, может, и рожать будут. Породу нам улучшат». «Мы в вашем гуслере породу улучшим», — крикнула Галочка, обернувшись на ходу. «Хватит рожать кривоногих». «Это у кого кривоногие?» — произнес Удалов. Подумал. «У Максимки ноги как ноги, и вообще у них в семье никто не жаловался. Может, коротковаты немного». У Минца горел свет. Перед подъездом в кустах таились 2 воина в черных чулках на рожах, но Удалов не стал их замечать. Только сказал им: «Покойной ночи, ребята!» Те кашлянули в ответ. В разговор им вступать не положено. Удалов пошел спать. Все равно в темноте трофеи на дворе не испытаешь. А завтра могут и конфисковать. Так что Удалов тщательно запрятал шарики и мячики, включая удава, в нижний ящик Максимкиного письменного стола, которым сын ни разу не пользовался с тех пор, как окончил школу 20 лет назад. На столе стояла тарелка, и лежала записка. Котлета в холодильнике ушибла ногу о колокольню. К. Удалов решил было, что жена пошутила, и когда ложился, И когда ложился, Аксения заворочилась, забормотала во сне, то спросил. «А с ногой что?» «Хотела напрямик пролететь в молочный», — сонно ответила Ксения. «Не рассчитала. Но ведь не упала. И то слава богу». «И то слава богу», — согласился с женой Корнелий. В доме царила тишина. Во всем мире царила тишина. Только слышно было, как далеко и таинственно прогревают моторы танки, как дышат в кустах и на крыше военизированные сотрудники Академии наук. А снизу от Минца доносятся голоса. Идет совещание. Утром все обошлось. Минцу каким-то образом удалось уговорить президента и сотрудников покинуть город или затаиться так, что их не было слышно и видно. Удалов проспал и поднялся только в 11. Он покормился из комбайна, к которому уже стал привыкать, потом спустился к Минцу. Минц встретил его в халате. Он спросил. «Что же ты свои цацки не притащил? Может, испытаем?» «Не хотел при Ксении. А вдруг там девушка?» «Если девушка, отдашь Ксении, пускай на рынок снесет». «Стыдно девушками торговать. Среди них такие интеллигентные встречаются». И Удалов рассказал Минцу о вчерашней беседе с Мишей и о приглашении на свадьбу. «Во сколько свадьба?» — спросил Минц. «В 12». «Тогда я предлагаю тебе, Корнелий, не спешить с игрушками и трофеями. Сходим на свадьбу, посмотрим, как она пройдет. У меня с ней связаны особые интересы. Тем более после твоего рассказа о Галочке». «Черный костюм надевать?» — спросил Удалов. «Не думаю. Мише приятнее, если свадьба пройдет непринужденно». Так и не переодевшись, они пошли к ЗАГСу, чтобы присутствовать. Ясно было Удалову, что Минц не случайно повел его на свадьбу. Эта свадьба была связана с тайными ночными перемещениями войск в Гусляре. Потому он и спросил напрямик. «Лев, о чем вы с президентом договорились?» «По моим расчетам, все решится через час», — сказал Минц. «Если я прав, то все наши попытки воспользоваться путешествием во времени в интересах государственной безопасности бессмысленны». «Не понимаю. А вот дойдем до ЗАГСа, поймешь». Они дошли до желтого государственного особняка без 10:12, раньше новобрачных. Но вскоре появились и новобрачные. Галочка была в белом платье, очаровательна и свежа. У Миши видны синяки под глазами. Наверное, очень бурной выдалась предсвадебная ночь. И тут же с другой стороны переулка появилась целая процессия. Шел бритый парень, его рыжая подружка, их мамаша, отец, друзья. Только не было, естественно, родителей невесты. За ними медленно следовала машина «Волга» с двумя обручальными кольцами на крыше. А вот Николай Гаврилов, бывший подросток из дома номер 16, привез свою невесту на мотоцикле. За мотоциклом бежала мать Гаврилова, которая была недовольна очередным браком сына, потому что после очередного развода приходилось оставлять бывшей жене одну из комнат или покупать кооператив. Гавриловы из-за этого жили в бедности. К 12 накопилось 3 пары. И если кроме Удалова и Минца, не говоря о женихах, кто-то и знал, что эти невесты вовсе не люди, а надувной товар из будущего, хоть у них неплохо подвешен язык и сексуальные приметы на месте, но никто и виду не подавал. К ЗАГСу подошла Мария Тихоновна, яркая блондинка неопределенного возраста, разговорчивая и доброжелательная. «Ого», — сказала она, — «у нас большой день». «Полная площадь народу». Удалов оглянулся. И впрямь народу прибавилось. Подтягивались зрители, привлеченные слухами и сплетнями. В толпе зевак Удалов увидел и президента Академии наук, переодетого цыганкой, и двух его охранников, изображавших негритянскую правительственную делегацию. Значит, все же поглядывают, наблюдают. Впрочем, так и надо. Мария Тихоновна сняла замок с дверей. Зашла первой. Остальным велела ждать в приемной и пока заполнять анкеты. Все расселись за столы и принялись писать. Правда, как выяснилось, невестам пришлось придумывать себе фамилии, но они это сделали быстро и с шутками. Только мать Гаврилова плакала. Кого-то послали за шампанским, кто-то спохватился, что нет цветов, и нарвали золотых шаров в саду у Савичей, за что заплатили Ванде в долларах. В помещении ЗАГСа набилось человек 20. Подошел торжественный момент, когда анкеты сданы, взносы уплачены, в зале наступает тишина и даже перешептывания смолкают. Три пары стояли перед столом Марии Тихоновны. На часах было без минуты час. «Сегодня, граждане, выдающийся день в жизни великого гусляра», сказала Мария Тихоновна. Сразу три очаровательные пары подошли к моему так называемому алтарю. Тут она смутилась, потому что в наши дни шутки с религией вряд ли допустимы, и добавила: «Хотя я надеюсь, что после гражданской церемонии вы обвенчаетесь и церковным браком». По тесному и душно набитому помещению пронеслось шуршание полностью согласных гостей и новобрачных. «Но закон есть закон», — продолжала Мария Тихоновна. «И я попрошу подходить ко мне пары по алфавиту. Первыми к столу подойдут Гаврилов с невестой и их свидетели». Мать Гаврилова продолжала тихо плакать. Профессор Минс вытащил видеокамеру и снимал церемонию. Камера была новая, японская, маленькая, но профессиональная. Точно такой же камерой снимал и президент Академии, только он стоял в другой точке зала. Слон сунул хобот в открытое окно и торжественно затрубил. Никогда еще Удалову не приходилось слышать, как трубят слоны. Звук был утробный, но не страшный. Все засмеялись, благодаря слона за участие в церемонии. «По доброй ли воле вы вступаете в брак?» — спросила Мария Тихоновна у Гаврилова и длинноногой красавицы. «По доброй», — сказал Гаврилов. «Ой, по доброй!» — воскликнула красавица. «Вы не представляете, вы просто не представляете, как он это умеет!» Фраза осталась нерасшифрованной, хотя допускала разные толкования. Кто-то в задних рядах хихикнул. Стало уже так шумно, что хотелось скорее перейти или за свадебный стол, или в просторную церковь. «Тогда я вас попрошу поставить свои подписи под этим документом», — попросила Мария Тихоновна, широко улыбаясь. Гаврилов предоставил это право своей невесте. Часы над головой Марии Тихоновны, занимавшие место сменявших друг дружку портретов разных государственных деятелей прошлого, пробили один раз. И тут невеста Гаврилова натужно проговорила: «Ах, мне дурно, не надо!» И на глазах стала съеживаться, уменьшаться, но не так, как раньше, когда надувная девушка превращалась в мячик, а как-то более грустно и натуралистично. Из нее словно на самом деле выпускали воздух, оставляя лишь шкурку. А нет ничего более ничтожного и прискорбного, чем шкурка красивой девушки длиной в 1,80 м. «Ты что? Погоди!» — закричал Гаврилов. «Да вы здесь все с ума посходили!» Минс рванулся, расталкивая зрителей к девушке, продолжая снимать трагедию на пленку. «Мама!» — закричал Гаврилов. «Верни мне невесту, я люблю ее!» Миша Стендаль, заподозрив неладное, вцепился в руку своей невесты и крикнул ей: «Бежим отсюда!» «Куда бежать?» — зарыдала невеста. «Мы с тобой жертвы низкой политики!» И она показала дрожащим пальчиком на вторую блондинку-невесту, которая покорно сложилась и превратилась в тряпочку с белыми волосами. Лишь ее туфли, купленные утром в гусляре, да белое подвенечное платье, вытащенное из семейного шкафа, остались нетронутыми этим ужасным превращением. Ноги бритого жениха подкосились, и он упал на колени перед своей суженой. Этого и следовало ожидать, подумал Удалов. И почти наверняка Минц догадался о том, что все подарки из будущего не более как фикция. «Они получили от нас то, что хотели, и не пожелали делиться с прошлым слишком передовыми для него технологиями. Явный исторический эгоизм, можно сказать, цинизм, столь свойственный любой цивилизации. Но почему я с моим житейским и космическим опытом, при всем моем незаурядном уме, так и не смог догадаться, что же надо от нас будущему? В чем беда нашего времени? Мы — время неопределенности. Мы не знаем, от чего избавились, и не знаем, к какому берегу пристать. Даже не исключено, что к берегу, от которого мы отплыли, нас тянет еще сильнее, чем в открытое бурное море. Мы в будущее отправились, клюнув на привычное название «Шоп-тур». Это значит, можно прибарахлиться. Но зачем нам прибарахляться? Да и чем прибарахлиться, мы не подозревали. И решали проблемы по мере их поступления. Подкинули нам девиц, взяли девиц и стали придумывать, какой койке их приспособить. пожертвовали нам слона, взяли слона. Так заслуживаем ли мы снисхождения? Ведь даже я, человек в принципе честный и бескорыстный, так и не удосужился проверить, что хранится в шариках и мячиках, полученных в будущем. Я откладывал эту процедуру, якобы боясь, что там окажется слон или крокодил, который повредит мне мебель. Хотя никто не мешал мне выйти во двор. А на самом деле я боялся неожиданности. Я боялся получить девушку, в которую влюблюсь или которая влюбится в меня. Я боялся получить какие-нибудь роковые яйца или нечто невообразимое, что принесет нашей планете гибель. Но почему я должен ждать гибели от собственных внуков? Удалов задумался, глубоко и, как всегда, не вовремя. Пока он витал в облаках, погибла и Галочка. Чего и следовало ожидать. А из-за окна донеслись крики. Те, кто был ближе к окну и смог выглянуть наружу, сообщили, что могучий слон превратился в серую шкуру. И ребятишки начали было кромсать шкуру и растаскивать по домам, но тут из-за угла выскочили люди в черных чулках и унесли шкуру слона в свой танк, который стоял в кустах. «Ну что ж», — вздохнул Удалов, стараясь не слушать страшные крики и причитания толпы. Он решил увести рыдающего Мишу Стендаля, который только что потерял смысл жизни. Он сделал шаг к нему и даже протянул руку, но сказать ничего не успел. «О, Боже!» — раздался чей-то возглас, но возгласом не остановишь неизбежности. Миша Стендаль начал съеживаться, уменьшаться, и через несколько секунд обнаружилось, что Удалов смотрит на лежащий возле его ног вполне приличный черный костюм, рубашку, галстук. Десантники из окружения президента уже прибежали с лопаткой и ванной носилками для переноски сильно кровоточащих тел. На эти носилки они положили тела Миши, Гаврилова и бритого жениха, из чего следовало, что пока Удалов глазел на гибель Миши Стендаля, остальные женихи растворились тоже. «Это выше моего понимания», — сказал Удалов. «Куда выше?» Вокруг выли, кричали, ругались, требовали прокурора и намеревались жаловаться в газету. Удалов уже пробился к Минцу, который как раз кончил снимать свой фильм. Он засунул камеру в сумку, что висела на плече, и пошел к президенту, который тоже закончил съемки и отступал, пробиваясь сквозь толпу к выходу. Путь ему прокладывали могучие десантники с носилками-ваннами, в которых было, на удивление, мало жидкости, лишь пустые оболочки молодоженов. А когда все они вышли на улицу, то Удалов увидел, что и оболочки людей исчезли, словно испарились. И хоть президент и приказал взять на анализ одежду погибших, ясно было, что он не надеется научно поживиться. «Пленку отдашь?» – спросил президент, когда они уже стояли вне толпы под августовским нежгучим солнцем. «Сам посмотрю сначала», — сказал Минц. «Только копии не снимать», — велел президент. «Ты думаешь, что все забудут?» «Завтра забудут». «А предметы?» Президент поднял брови. Минц смущенно улыбнулся. «Извини, старческий маразм», — сказал он. «На, проверить не помешает. Я сейчас пошлю людей по всем адресам. Всех, кто побывал в будущем, мы зафиксировали, ввели в компьютер. Теперь они и шагу не сделают. Впрочем, я не сомневаюсь, что предметов и покупок из будущего уже нет. Не существует. Они растворились в воздухе». «И ты не боишься, что в нас вживили жучки? Что нас отравили вирусом шпионажа?» — спросил Минц. «Не нужны ваши души и головы. Никому вы не нужны, паршивые гуслярцы!» — закричал тут президент, как человек, глубоко разочарованный в собеседнике, а может быть, в деле, которому посвятил слишком много сил. Прокричав последнюю фразу, президент полез в джип Чероки и сел рядом с шофером. «Погоди», — позвал его Минц, — «ты же собирался довести нас до дома, а я тебя чаем напою». Президент перегнулся назад и открыл дверцу. «Чаи я с тобой распивать не намерен», — сказал он, — «а до дома довезу». Джип рванул с места. «Толя», — сказал Минц, — «когда тебя будут допрашивать на Совете Безопасности? Когда тебя возьмет за жабры военно-промышленный комплекс за то, что ты упустил такой рынок сбыта гранатометов? Скажи им, что мы для них померли. Понимаешь, 100 лет как померли, вместе с нашими гранатометами». «Что ты понимаешь?» — в сердцах ответил президент. И в это мгновение Джим замер у дома номер 16. Минц отдал президенту камеру и кассету. «Не буду я смотреть», — сказал он, «потому что знаю, что это все пропаганда. Агитация и пропаганда». Минц захохотал. Джип уже помчался дальше, к столице, к большим делам. За ним, показавшись на мгновение из тучи пыли, вылетел танк сопровождения и скрылся из глаз. «С наукой покончено», — сказал Минц. «Осталась лишь человеческая трагедия. Скоро домой вернется мать Гаврилова». «Какая ужасная смерть», — сказал Удалов. Он последовал за Минцем к нему. Не хотелось идти домой и отвечать на вопросы Ксении. Все равно хорошим все это уже не кончится. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — сказал Минц, словно подслушав мысли Удалова. «Нельзя быть таким жестоким», — упрекнул друга Удалов. «Дети погибли. Молодые мужчины. На пороге семейного счастья». «Да», — Минц поставил на плиту чайник. «Мне Толя чудесный жасминовый чай из Москвы привез. Наконец-то побалуемся. Я к тебе зашел не чай пить, а объяснение получить. Как доктор Ватсон от Шерлока Холмса?» «Толстоват ты для Шерлока Холмса», — упрекнул Минца Удалов. «И лысоват, и староват. Но свое дело еще знаю. И отправлялся в будущее со своей теорией, которая там получила замечательное подтверждение. Конечно, печальное, конечно, пессимистическое. Но разве история не пессимистична? Разве она нас не учит тому, что люди ничему не учатся?» «С какой еще теорией?» «Что требуется путешественнику во времени? Если он едет из прошлого в будущее, достижения человеческого ума, вещи, предметы, радости жизни, которые в конце концов обернутся не радостями, а испытаниями, если залезут в жалкую цивилизацию, подобную нашей, а если он отправился из будущего в прошлое?» «Я знаю», — сказал Удалов. «Я думал. Им нужны естественные предметы — шелк и хлопок, янтарь и огурцы, мед и кедровые орешки. Они истратили все, что есть на земле, и теперь тоскуют». «А тебе не кажется, что это наша вина? Что это мы испортили то, что есть на земле? А внукам оставили только озоновые дыры и необходимость всюду ходить в широких шляпах и плащах, чтобы меньше подвергаться действию космических лучей?» Удалов отставил чашку с кофе. «Ты хочешь сказать, — испугался он, — что они нам так мстили за погубленные леса и нивы, отравленные реки и испоганенный воздух?» «Корнели, не говори красиво, — отмахнулся Минц. — Какого черта? Внуки будут мстить дедушкам и истреблять их?» «Вот именно. Они нас начали истреблять». «Не мели чепухи. Еще на кладбище я задумался, а как же наши мальчики женятся на ихних красотках? Ведь им суждено было жениться на наших современницах». «А я не догадался». «Потому что так и не ответил на вопрос, что нужно человеку будущего от своего дедушки, чего он не имеет». «Не знаю, не знаю, не знаю». «Им нужны были молодые силы, понимаешь? Им нужны были здоровые отцы для своих детей». «Какие еще отцы?» «Сегодня наш город недосчитался 16 молодых людей. Как исчезли трое из них, ты видел. Но то же самое произошло и в других районах города». «Убийцы?» «Не убийцы, нет. Наши с тобой земляки, и Стендаль, и Гаврилов, и неизвестные нам люди, все они живы. И сегодня празднуют свои свадьбы с оригиналами тех кукол, которые исчезли из ЗАГСа». «Они улетели в будущее?» «Как же ты не понял? Они получили от нашего времени то, чего были лишены из-за экологической катастрофы. Космические лучи убили в людях способность размножаться. Неужели ты не заметил, что в будущем нет детей?» «Ты говорил, но я думал, что дети в школе». «Будущее. Трагическое общество. И виноваты в этом мы с тобой, потому что губили Землю. А Земля отомстила человеку. И ничего нет удивительного в том, что мы должны платить по счетам. Подобно тому, как самых прекрасных греческих девушек отправляли в лабиринт к Минотавру, так и мы отправили, сами того не подозревая, своих молодых людей в будущее, чтобы они стали отцами нового и, может быть, более славного поколения гуслярцев». Со двора слышался отчаянный плач гражданки Гавриловой. Она оплакивала погибшего без следа сына. «Ты объяснишь?» – просил Удалов. «Есть основания полагать, что со временем для нее и других матерей будет организовано свидание с внуками. Но, сам понимаешь, не сейчас. Так что они с куклами будут жить?» «Они подсылали к нам копии девочек, так, чтобы молодые люди могли выбрать себе спутницу по вкусу». «Так кого мы женили?» «Мы женили копии на копии. А настоящие?» «А настоящие сейчас гуляют свадьбу в конце 21 века». Вроде бы не стоит расстраиваться, но Удалов ушел к себе удрученный. Ксения встретила его бранью. Почему-то она решила, что Удалов замешан в похищении ее покупок из будущего. Пропеллер и кухонный комбайн испарились. Удалов как смог объяснил Ксении, что виноваты в том правнуки. Ксения поверила не до конца. Дождавшись, пока останется один, Удалов выдвинул нижний ящик письменного стола. Понимал он, конечно, что ничего там нет и быть не может, но все же полез. Обидно было, что остался без удава. Ящик был пуст. Удалов засунул руку вглубь и вдруг нащупал мячик. У него захолонуло сердце. Неужели забыли? Забыли отобрать. Но что это? А вдруг все же провокация? Удалов вышел во двор, затем на улицу и прошел до сквера. Не хотел, чтобы кто-нибудь увидел, какое у него обнаружилось сокровище. Там, в интимном месте, где собирались курильщики, сбежавшие из стоявшего неподалеку туберкулезного диспансера, он положил мячик на горку окурков и щелкнул пальцами. Вместо слона или особо женского пола на месте мячика появился конверт официального вида, толстый, тугой и гладкий. Удалов отнес бумаги Минцу, а тот сдал их президенту Академии. Обнаружилось, что в конверте находились документы на уплату пенсии в швейцарских франках родителям и близким всех молодых людей, которые остались в будущем, чтобы цепь поколений человечества, вернее той части его, что обитает в Великом Гусляре, никогда не прерывалась.